Право ребенка быть таким, каков он есть. Каким он станет, когда вырастет, тревожимся мы. Мы хотим, чтобы дети были лучше нас. Нам представляется некий идеальный человек будущего. Следует зорко отслеживать собственную ложь, одетый в красивые слова эгоизм, вроде бы самоотречение, а на самом деле откровенное мошенничество. Мы выяснили с тобой отношения, примирились, простили себя и разрешили не исправляться. Да, нас плохо воспитали, но теперь уже поздно. Пороки и недостатки укоренились. Мы не позволим детям нас критиковать и сами себя не контролируем. Мы отпустили себе грехи и отказались от борьбы с собой, взвалив эту тяжесть на детей. И воспитатель поспешно присваивает взрослые привилегии следить не за собой, а за детьми, отмечать не свои провинности, а ребячьи. Ребенок виноват во всем, что нарушает наш покой и комфорт, задевает самолюбие и раздражает, занимает время и мысли. Мы не признаем невольных промахов. Ребенок не знает, не расслышал, не понял, прослушал, ошибся, не сумел, не может, все равно виноват. Неудача или плохое самочувствие, любая трудность — его вина, его злая воля. Недостаточно быстро или слишком быстро, и потому не вполне удачно выполненная работа — виноват. Небрежен, ленив, рассеян, не старался. Не выполнил унизительные несуществимые требования — виноват. И наши необоснованные недобрые подозрения тоже его вина. Ребенок виноват в наших страхах и подозрениях. Виноват, даже когда старается исправиться. Вот видишь, можешь же, когда хочешь. Мы всегда найдем, в чем упрекнуть, и алчно требуем все больше и больше. Уступаем ли мы тактично? Избегаем ли ненужных трений, облегчаем ли совместную жизнь, не мы ли сами упрямы, привередливы, придирчивы и капризны? Мы обращаем внимание на ребенка лишь когда он мешает и вносит хаос. Мы замечаем и помним только эти моменты и не видим, когда он спокоен, серьезен, сосредоточен. Недооцениваем драгоценные минуты беседы с собой, миром, Богом. Ребенок вынужден скрывать свои печали и порывы от насмешек и резких замечаний, свое желание быть понятым. Он не признается, что решил исправиться. Он прячет проницательные взгляды, удивление, тревогу, обиду, гнев, бунт. Мы хотим, чтобы он прыгал и хлопал в ладоши. Он надевает ухмыляющуюся шутовскую маску. Громко говорят о себе плохие поступки и плохие дети, заглушая шепот добра, но добра в тысячу раз больше, чем зла. Добро сильно и несокрушимо, неправда, что легче испортить, чем исправить. Мы тренируем свое внимание, изобретательность, высматриваем грехи, доискиваемся, вынюхиваем и выслеживаем, ловим с поличным, ожидаем дурного и оскорбляем подозрениями. Разве мы приглядываем за стариками, чтобы не играли в футбол? Какая мерзость упорно выслеживать, не занимаются ли они анонизмом? Один из ребят хлопнул дверью, другой плохо застелил постель, третий потерял пальто, еще один посадил кляксу. Если мы не распекаем за это, то, по крайней мере, ворчим, а могли бы порадоваться, что всего лишь один. И однажды. Мы слышим жалобы и ссоры, но насколько больше великодушия, помощи, заботы, уступок, услуг, прекрасных уроков, благотворного влияния, даже задиры и злюки не всегда доводят до слез. Порой заставляют и улыбнуться. По лености мы хотим, чтобы никто и никогда, чтобы среди тысяч секунд школьного дня, сосчитайте, не оказалось ни одной трудной. Почему ребенок, который для одного воспитателя плох, для другого хорош? Мы требуем стандарта добродетели и поведения. да еще строго по нашему усмотрению и образцу. Пойди найди в истории пример подобной тирании. Расплодилось поколение Неронов. Кроме здоровья бывают и недомогания, кроме достоинств и сильных сторон слабости и недостатки. Кроме немногих детей, растущих в обстановке веселья и праздника, доверчивых и доброжелательных, тех, для кого жизнь восхитительная сказка, есть основная масса тех, кому мир жестоко и без прикрас преподносит с измала суровые уроки. Испорченные презрительным помыканием бескультурья и нищеты, или же чувственно ласковым пренебрежением пресыщенности и лоска. Запятнанные, недоверчивые, предубежденные против людей, неплохие. Для ребенка пример не только дом, но и коридор, двор, улица. Ребенок говорит языком окружающих, высказывает их взгляды, копирует их жесты, подражает их поступкам. Не найти ребенка абсолютно чисто, каждый в той или иной степени замаран. Но как быстро он высвобождается и очищается. Это не лечится, это смывается. Ребенок рад, что нашел себя и охотно помогает, стосковался по воде и мылу, улыбается тебе и себе. Какие наивные триумфы! Родом из рождественского рассказа одерживает каждый воспитатель, отсюда у некритически мыслящих моралистов иллюзии, что это дело нехитрое. Халтурщик, рад-радешенек, честолюбивый приписывает заслугу себе, а деспот сердится, что не всегда так гладко выходит. Одни хотят добиться подобных результатов сплошь и рядом, увеличивая силу убеждения, другие увеличивая силу давления. Наряду с детьми лишь измаранными встречаются и покалеченные, раненые. Бывают раны колотые, которые не оставляют шрамов, и сами затянутся под чистой повязкой. Заживление рваных ран приходится ждать дольше. К тому же остаются болезненные рубцы, которых нельзя касаться. Коросты и язвы требуют заботы и терпения. Говорят, со временем все заживает, это относится и к душе. Сколько мелких ссадин и инфекций в школе-интернате, сколько соблазнов и навязчивых нашептываний, но как мимолетные невинные действия. Не стоит опасаться грозных эпидемий, если атмосфера в коллективе здоровая, хватает свежего воздуха и света. Как мудр, нетороплив и чудесен процесс выздоровления. Сколько кроется в крови, соках, тканях, удивительных тайн. Каждая нарушенная функция и затронутый орган стараются восстановить равновесие и справиться со своей задачей. Сколько чудес в росте растений и человека. В сердце, в мозгу, в дыхании. Малейшее волнение или напряжение, и вот уже сильнее бьется сердце, учащается пульс. Так же силен и стоит дух ребенка. Дети обладают моральной устойчивостью и чуткой совестью. Неправда, что они легко заражаются дурным. И правильно сделали, хоть, к сожалению, слишком поздно, что включили в школьные программы педагогию. Примечание. Педагогия, популярная в начале 20 века течение в педагогике, которая изучала ребенка комплексно и рассматривала физическое и психическое развитие как процесс, определяющийся биологическими факторами и средой. Конец примечания. Нельзя проникнуть с уважением к таинству совершенствования, не понимая гармонии тела. Халтурно поставленный диагноз варит в кучу детей подвижных, самолюбивых, обладающих критическим умом, неудобных, но здоровых и чистых, вместе с обиженными, надутыми, недоверчивыми, а также запятнанными, искушенными, легкомысленными, послушно следующими дурному примеру. Незрелый, небрежный, поверхностный взгляд смешивает, путает их с редкими порочными детьми, которые отягощены дурными задатками. Мы-то, взрослые, не только сумели обезвредить пасынков судьбы, но и ловко пользуемся трудом отверженных. Вынуждены жить вместе с ними, Здоровые дети страдают вдвойне. Их обижают и втягивают в преступление. Ну, а мы? Не обвиняем ли легкомысленно всех скопом? Не навязываем ли коллективную ответственность? Вот они какие, вот на что они способны, не худшие ли из несправедливостей? Плод пьянства, насилия и исступления. Проступки — эхо не внешнего, но внутреннего наказа. Черные минуты, когда ребенок понял, что он не такой, как другие, что надо смириться. Он выродок, его проклянут и затравят. Первые попытки бороться с силой, диктующей ему дурные поступки. Что другим далось даром, легко, что для других повседневный пустяк, погожие дни душевного равновесия, он получает в награду за жестокий поединок с самим собой. Он ищет помощи, и если довериться, льнет к тебе, просит, требует, спаси, он поверил тебе тайну. Он жаждет исправиться раз и навсегда, сразу, одним махом. Вместо того, чтобы благоразумно сдерживать легкомысленный порыв, не торопить его принять решение и исправиться, мы неуклюже поощряем и подталкиваем. Ребенок хочет высвободиться, а мы стараемся поймать его в сети. Он хочет вырваться, а мы коварно расставляем силки. Дети жаждут прямодушно и честно, а мы постоянно учим скрывать. Дети дарят нам день, целый, долгий, совершенный, а мы отвергаем его из-за единственного дурного мгновения. Стоит ли это делать? Ребенок писался в постель ежедневно, теперь реже. Было лучше, теперь опять ухудшение. Не беда. Длиннее стали перерывы между приступами у эпилептика. Спала температура у чахоточного, он реже кашляет. Это еще не улучшение. Но и ухудшения нет. Значит, лечение помогло, решает врач. Здесь ничего не достигнешь ни хитростью, ни силой. Отчаявшиеся, бунтующие, презирающие покорную льстивую добродетель большинства, стоят дети перед воспитателем, сохранив, быть может, единственную и последнюю святыню, нелюбовь к лицемерию. И эту святыню мы хотим низвергнуть и забить камнями. Мы совершаем преступление, варварски подавляем не сам бунт, а его неприкрытость, легкомысленно раскаляя добела ненависть к коварству и ханжеству. Дети не отказываются от мести, лишь откладывают ее, дожидаясь удобного случая. Если они верят в добро, затаят в глубине души тоску по нему. «Зачем вы родили меня? Кто вас просил давать мне ту собачью жизнь?» Перехожу к раскрытию самых сокровенных тайн, к самому трудному разъяснению. Для проступков и промахов достаточно терпеливой и дружеской снисходительности. Порочным детям необходима любовь, и гневный бунт справедлив. Следует сердцем понять их обиду на гладкую добродетель и заключить союз с одиноким заклейменным прегрешением. Когда же, как не сейчас, одарить его цветком улыбки? В исправительных заведениях все еще инквизиция, пытки средневековых наказаний, ожесточенность и мстительность узаконенных гонений. Разве вы не видите, что лучшие ребята жалеют этих худших? Чем они виноваты? Еще недавно врач смиренно подавал больным сладкие сиропы, горькие микстуры, связывал горячечных больных, пускал кровь и морил голодом на мрачном пороге кладбища. Равнодушный к бедным он угождал имущим. Но вот он стал требовать и получил. Врач, подобно английскому генералу, завоевал для детей пространство и солнце. Подарил им возможность двигаться, пережить приключения, радость помогать товарищу, вести беседы о жизни у лагерного костра под усеянным звездами небом. Примечание. Речь идет о Станиславе Маркевиче, 1839-1911 годы жизни, организовавшем летние лагеря для варшавских детей. Английский генерал – это Роберт Баден Пауэлл, 1857-1941 годы жизни, основатель движения скаутов. А какова роль наших воспитателей? Где их участок работы? Они стоят на страже стен и мебели, тишины во дворе, чистоты ушей и пола. Они пасут стадо, следя, чтобы не учинило потраву, не мешало работе и веселому отдыху взрослых. Они хранители рваных штанов и башмаков, и скупые раздатчики каши. Они блюдут свои взрослые привилегии и лениво исполняют свои дилетантские капризы. Лавка страхов и предубеждений, прилавок, где разложено моральное барахло, продажи на вынос дистиллированного знания, лишающего смелости, запутывающего и усыпляющего, тогда как оно призвано пробуждать, оживлять и радовать. Служители, дешевые добродетели, мы вынуждены навязывать детям почитание и покорность и помогать взрослым испытывать растроганность и приятное волнение. За жалкие гроши созидать надежное будущее, обманывать и скрывать, что дети — это величина, воля, сила и право. Врач вырвал ребенка из лап смерти. Задача воспитателя — дать ему жизнь, завоевать для него право быть ребенком. Ученые решили, что человек зрелый и руководствуется серьезными побуждениями. Ребенок же импульсивен. Взрослый благоразумен, а ребенок весь во власти капризов и воображения. У взрослого имеется характер и устойчивые моральные правила. Ребенок блуждает в хаосе инстинктов и желаний. Психическую организацию ребенка изучают не как иную, но как низшую, более слабую и убогую, словно бы все взрослые профессора. Ну, а взрослый? Сплошной винегрет, дебри взглядов и убеждений, психология стада, суеверия и привычки, легкомысленные поступки отцов и матерей. Взрослая жизнь сплошь, от начала и до конца безответственна. Беспечность, лень, тупое упрямство, бестолковость, безумство и пьяные выходки взрослых. А рядом детская серьезность, рассудительность и уравновешенность, надежность, опыт в своей области, капитал верных суждений и оценок, деликатная умеренность требований, тонкость чувств, безошибочное чувство справедливости. Каждый ли из нас обыграет ребенка в шахматы? Давайте же уважать. Ясные глаза, чистый лоб, юную старательность и доверчивость. Достойны ли почтения угасший взор, лоб в морщинах, жесткие седины и согбенная покорность судьбе? Восход и закат солнца. Утренние и вечерние молитвы, вдох и выдох, сокращение и расслабление сердца. Солдат всегда солдат, и когда идет в бой, и когда возвращается покрытый пылью дорог. Растет новое поколение, вздымается новая волна со своими недостатками и достоинствами. Создайте условия, чтобы дети вырастали лучшими. Нам не выиграть тяжбы с гробом нездоровой наследственности, не превратить сорняки в злаки. Мы не волшебники и не хотим быть шарлатанами. Мы отрекаемся от лицемерной тоски по совершенным детям. Мы требуем устранить их голод, холод, сырость, духоту, тесноту, перенаселенность. Это вы плодите больных и коллег. Вы создаете условия для бунта и заразы, ваше легкомыслие, глупость и нерешительность. Внимание! Современную жизнь формирует грубый хищник. Это он диктует методы действий. его уступки слабому — ложь. Его почитание старости, равноправие с женщиной, любовь к ребенку — фальшивка. Скитается по белу свету бездомная Золушка, чувство, а ведь именно дети — принцы чувств, поэты и мыслители. Уважайте же ясное, чистое, непорочное, святое детство, и даже больше преклоняйтесь перед ним. Конец книги. Январь 2016 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.